Грузия, Мономур. На Кавказе всегда склонны к преувеличению. Там не бывает каких-то рядовых событий, почти не бывает каких-то нейтральных людей. Либо очень хорошие, либо очень плохие. Даже если человек, прямо скажем, звезд с неба не хватает, не вышел внешностью, не одарен красноречием и вообще является образцом серости и скукотищи, о нем все равно скажут в превосходной степени. «Этот Гоги — такой скучный человек, что у него в прошлом году, помнишь, поросенок жил? Повесился, слушай, от тоски!» Грузия — моя особая любовь. Я там жил. И даже пережил войну. В период взросления это было особенно полезно. Там все не так, как в обычной жизни. Друзья там, когда пьяные, постоянно признаются тебе в любви, а когда трезвые, могут запросто напрыгнуть на тебя сзади и, повалив на землю, закрыть собой от внезапно начавшегося обстрела из установки «Град». Про врагов говорить не стану, но, поверьте мне, их ничтожество и мерзость настолько очевидны, что сомнений никаких в их злокозненности совершенно не возникает. Но речь сегодня не о врагах. Оставим их в корчах зависти от того, какие у меня в Грузии хорошие друзья. А друзья действительно замечательны. И все работают на интересных работах. От командира антитеррористического подразделения до вора в законе. Именно поэтому их имена я изменю в своем рассказе. Уж больно люди уважаемые в своих кругах. Ну так вот, после почти 10-летней разлуки с Поти, небольшим и уютным городком на берегу Черного моря, я таки приехал на встречу с друзьями. Мой верный друг Ираклий Циргвава встречал меня в аэропорту прямо у трапа самолета. Вообще-то на летное поле выходить нельзя, но если встречать друга, великого врача, гуманиста и просветителя из Лондона, можно. С бутылкой вина и большим 75-процентным сегментом хачапури. Недостающие 25% хачапури были съедены Ираклием в процессе отчаянного ожидания, за что он извинился, сказав: «Слушай, эти пилоты что там себе думают? Почему так медленно прилетел? Нам закусывать нечем было». После дружеских объятий мы сели в черный спортивный BMW Гиви Махарадзе, страстного борца с контрабандистами и моего одноклассника. Я по английской привычке сразу же пристегнулся ремнями, на что Гиви мне сказал: «Слушай, не пристегивайся, пожалуйста, а? И неудобно получается. Эту машину в городе все знают, никто не остановит. Но увидишь, что мы все пристегнуты, и подумают, что обкурились». С сиреной и мигалкой, как и подобает уважаемым людям, проследовали в дом Ираклия, где нас ждал шикарнейший стол, накрытый тетей Майей, непревзойденным мастером кулинарного искусства и по совместительству дирижером симфонического оркестра. День первый. О том, что было на столе в тот вечер, рассказывать не буду, чтобы читатель не захлебнулся слюной. Или нет, расскажу. Ледяное молодое янтарное вино в запотевших кувшинах. Сыр сулгуни, нежный, как дыхание девственницы. Сациви. Бхали, хинкали, источающие божественный сок, и венец стола — молочный поросенок, жареный на вертеле. Тот самый поросенок, который, когда узнал, что ты приезжаешь, пошел и сам зарезался, да? И все это в честь великого врача и хирурга. Величина меня, как хирурга, кстати, неуклонно возрастала пропорционально количеству выпитого вина. Весть о приезде гинеколога английской королевы быстро распространилась по улице Микоберидзе, и в дом стали приходить незнакомые мне люди с целью массового френдования. Мужчины жали мне руку, выпивали стакан вина и говорили мне «Молодец!». Женщины в возрасте восхищенно качали головой и говорили друг другу шепотом «Ракай бичья!». А молоденькие девушки краснели, смущались и говорили «Добро пожаловать в Грузию». Я же сидел болван болваном, с улыбкой до ушей, и после третьего графина мог произнести только «Дадигмадлоба» и «Гаумарджос», что примерно переводится как «за здоровье». Причем на каком-то этапе из-за внезапно поразившей меня икоты выходило примерно так: «Гаумар, ждос». Но это ни в коем случае не умаляло моей популярности. Подтягивались одноклассники, друзья друзей, соседи соседей. Графины наполнялись вином, и на столе появлялись все новые и новые угощения. К гостям вышел дедушка Хута. Никто не знал точно, сколько ему лет. Известно было только, что он брал Берлин уже в достаточно зрелом возрасте. На вопрос «Дедушка Хута, сколько вам лет?» он обычно говорил: «Мне, сынок, 163 года, и из них я уже 103 года на пенсии». Помню, когда мы только закончили школу в 91-м году, дедушка Хута собрал всех одноклассников Иракля в мандариновом саду, выкатил внушительную дубовую бочку и произнес следующую речь. «Этот коньяк я поставил в 1973 году, когда Ираклий появился на свет. И теперь, когда ему исполнилось 18 лет, я хочу открыть эту бочку, чтобы вы попробовали этот райский нектар». Ираклий, стоявший у меня за спиной и не понаслышке знакомый с творчеством Надара Думбадзе, как бы сам себе тихо пробубнил: «Эй, там уже, наверное, и половины нету». Как же я был рад увидеть своих школьных друзей. Это вам не одноклассники.ру, когда все приходят, а поговорить не о чем. Там все по-другому. Как будто и не расставались. И Мишка Гамбаров, который доводил учителя истории до клонико-тонических судорог, непроизвольные и кратковременные сокращения мышц, в том числе и мимических, иногда с потерей сознания, вылезая незаметно в окно во время урока, а потом, как ни в чем не бывало, приходя в класс, просил прощения за опоздание. И так 5 раз. И Лешка Шиповалов, которого в 7 классе закатали в ковер, чтобы спокойно выпить его лимонную водку, которую он прятал от верных друзей. И Дотоку Цыя, на дне рождения у которого я в первый раз серьезно, попробовав алкоголь, танцевал на столе шелохо, а потом упал замертво и проспал весь следующий день. И Кичо, который на вопрос, почему он едет на машине с включенными аварийными огнями, на ходу вылезал из машины и отвечал: «Ты еще не видишь, какой я пьяный?» А потом быстро догонял ее и прыгал обратно. Все эти люди были там. Это была настоящая встреча друзей. День второй. Ничего не помню. День третий. Возникла затея пойти на охоту. Ну, я-то на охоте никогда не был, но всю жизнь страстно ее любил. Гиви сказал: «Сущий, на охоту надо вставать рано. Не знаю, как ты справишься с этим». Я заверил Гиви, что всю ночь не сомкну глаз и при этом к вину вечером почти не притронусь. Ровно в 4 утра Гиви стал бросать камни в окна спальни. Так как окна он перепутал, то тетя Майя, решив, что дома атакуют злоумышленники, громко и замысловато пообещала спустить огромную овчарку, если они не уберутся во свояси. Проснувшийся Ираклий, высунувшийся из соседского окна, уверял тетю Майю, что собака околела 10 лет назад, и из зверей в доме одни куры. На что проснувшийся дядя Гиули заорал, что если все сейчас же не угомонятся, он уйдет из дома в женский монастырь. После того, как инцидент был исчерпан, я начал примерять охотничий костюм. Он состоял из старых джинсов Иракля, морской робы и военной панамы, в которую я воткнул куриное перо. Замечание Гиви, что я выгляжу как Гойко Митич, я полностью проигнорировал и потребовал немедленно показать мне ружья. Вместо обещанных старинных мушкетов нашего княжеского рода Гиви принес 3 автомата Калашникова и ведро патронов. На мой удивленный взгляд, он ответил: «Слушай, с этими ружьями что охотишься, что радио слушаешь, одинаково. А этот автомат хороший. Один раз на курок нажал и стреляй, пока не попадешь, да?» Ехали долго. Через перевал. По серпантину, распугивая туристические автобусы. Дичи настроенные сидеть и ждать, когда улюлюкающие придурки с перьями в головах, да простят нас голые куры, нервно бегающие по деревне, начнут на нее охотиться, в горах было мало. Зато много было консервных банок и всяких бутылок, по которым мы и расстреляли ведро патронов. Оказалось, моя жена неплохо стреляет. Я уверен, что она не та, за кого себя выдает. Так как без добычи возвращаться домой было неудобно, слушай. то по дороге в гости к горным родственникам Иракли на базаре был куплен живой поросенок. Его положили в багажник в холщовом мешке и, конечно же, про него сразу забыли, потому что в селении нас ждал роскошный стол. И опять было вино рекой, тосты за дружбу и за родителей. Мне потом сообщили, что под конец вечеринки я требовал отставки Саакашвили и немедленного, я цитирую, «возрождения культурных традиций грузинского футбола». Утром все вспомнили про поросенка, и, отведав ледяной воды из родника и проголодавшись, скорее кинулись его немедленно жарить. Удивлению нашему не было предела, когда поросенка в багажнике не оказалось. Мешок был, поросенка не было. Версия Гиви, что поросенок оказался Давидом Копперфильдом и выбрался из закрытого багажника, была сомнительной, и мы немедленно приступили к опросу мирных жителей. Через час упорных поисков сосед подруги Софико, жены Иракля, дал показания, позволившие нам ухватить нить расследования. Сосед подруги Софико, жены Иракля, видел, как на рассвете шатающийся Ираклий с поросенком на руках стоял на вершине холма и провозглашал следующее. «Эй, поросенок! Шеник Аргимаутхан! Мы с тобой одной крови! Я отпускаю тебя! Иди с миром и передай своим братьям, чтобы жили в любви и не ссорились!» Сосед подруги Софико также показал, что в лучах утреннего солнца на щеке у Ираклия сверкнула скупая слеза. Преступление века было раскрыто. Мой друг и раньше отличался сентиментальностью, и мы его простили. На обед пришлось ограничиться вчерашним хачапури, сациви из курицы и жареными баклажанами с кинзой и чесноком. В дорогу нам дали 30-литровую бочку вина, чтобы я угостил английскую королеву. Мой кратковременный отпуск заканчивался. Нас ждал перелет и дождливый Лондон.